после дождя. Сюжетец выбран нерутинный. Блины, пустивши по воде, скажите нам, художник, где идет весной дождик блинный? И не менее иронически еще четыре строки того же остряка. Третьяков картину вашу приобрел, а не отверг. Кто другой купил бы разве после дождика в четверг? Петербургская пресса не обмолвилась больше ни словом о полотнах художника. После такого приема в столице Левитан очень тревожится, как отнесутся к его последним поискам в Москве. Тревога его нашла отражение в письме к Поленову, одному из устроителей передвижной выставки. «Я предоставляю вам, если, конечно, позволите, право поставить мои картины, где найдете их удобнее. Но просил бы иметь в виду, что они писаны не в сильном свету, и потому мне кажется, что их выгоднее было бы поставить не в сильный свет и никак уж не у окон. Я прошу об этих картинах не потому, конечно, что я дорожу ими или жаждал успеха, нет, но окончательный неуспех их и в Москве докажет мне ошибочность той теории, в силу которой они были сработаны». Московские критики заметили волжские картины Левитана. Они пленились их колоритом и поэтическим чувством, отдали должное зреющему таланту, мастерству. Но помимо этих скупых газетных строк, к Левитану уже стекалась любовь и нежность многих посетителей выставки. Осенью Поленова не было в Москве, он жил за границей. Левитану очень хотелось показать ему свои работы. Он зашел к его жене, пригласил ее в свою новую мастерскую. Да, у него было, наконец, настоящее ателье с верхним светом, окнами, выходящими на север. Он мог работать, не проклиная маленьких окон, мог отходить от мольберта и видеть картины на большом расстоянии. Мастерскую на льготных условиях уступил Левитану Морозов, фабрикант и меценат, который брал уроки живописи у художника и стал горячим покровителем его таланта. Поленова писала мужу за границу в ноябре 1889 года. «Левитан как-то был у меня, довольно долго просидел, просил прийти посмотреть его работы. Вчера мы были с Лилей. Он работает в мастерской у Сергея Тимофеевича. Чудная мастерская, и сам Левитан шагнул громадно за это лето. Работает страшно много и интересно». Еще не раз успех прильнет и отхлынет, окрылит или опечалит. Но плоды второго лета, проведенного в Плесе, принесли Левитану славу устойчивую и заслуженную. Они шли рядом. В 20 лет Михаил Нестеров написал автопортрет. Лицо встревоженное, полный ожидания взгляд, черты острые, жестковатые, выдающие решительность характера. Левитан узнал такого Нестерова еще в училище. Он был с молоду человеком непреклонных взглядов, преданным искусству. Они стали друзьями. И хотя трудно найти две более несхожие натуры, молодые люди этого не замечали. Не всегда ведь дружба в полной гармонии. Иногда ее питает интерес к противоположности характеров. Резкий в суждениях, фанатично-религиозный Нестеров, мягкий, впечатлительный, убежденный атеист Левитан. Чехов сказал о нем как-то писателю Сергеенко: «Он ни во что не верил в тамошнее. Что общего было между друзьями? Любовь к искусству. В разное время они едут за границу, посещают всемирную выставку в Париже. Нестеров приезжает покоренный мистиком Пюи де Шаванном. Левитан не находит слов, чтобы выразить свое отвращение к этому художнику. Но они не поссорились, умея уважать убеждения друг друга. Долго каждый из них искал свой путь в искусстве. В 1889 году Левитан по волжским впечатлениям написал картины, говорящие о растущей самобытности. В этом же году Нестеров показал первую картину на передвижной выставке. Это был «Пустынник», и с него начинается своя тропа в творчестве Нестерова.